«Нет, он осторожный, очень осторожный. Но, по-моему, он очень любопытен и не любит всяческих тайн. В смысле, чтобы они оставались нераскрытыми». «А если он тебя не боится, — вдруг прошептала Наташа, — и к Пушкину не придет, это может означать только одно. Что? Что он... Нет, не скажу. Пока не скажу. Но на этот случай у меня тоже, кажется, есть план». «Да ты не девушка, а госплан какой-то», — улыбнулся я и поцеловал Наташу в розоватое нежное ушко. Автобус подвалил к конечной остановке. Петренко в то же самое время. Для того, чтобы расследовать происходящее, Петренко выдернул из-за праздничных столов всех своих сотрудников, весь отдел О, сверхсекретного комкона, комиссии по контактам. Организации официально не существующей. Конторы, имя которой странным образом успело, тем не менее, проникнуть в художественную литературу и в названия всяких разных совершенно посторонних фирм. Организации призваны отыскивать, объяснять и пресекать все загадочное, таинственное и необыкновенное. После утреннего бегства Данилова из-под самого их носа, из комнаты за железной дверью, запертой на сейфовый замок, Петренко практически не сомневался, что все то необычное, что творилось в доме на Металлозаводской вокруг него, связано с ним, мальчонкой, точнее, с этой странной связкой. Автор Данилов, издатель Козлов. Кроме того, в деле имелось два загадочных ответвления. Во-первых, художник Шишигин, коему Козлов заказал картину на темы апокалипсиса. И, во-вторых, сценарист Беленький, что писал заказную киноповесть на не менее апокалиптическую тему о мировой ядерной войне. Итак, Козлов, Данилов, Беленький, Шишигин. Все усилия отдела Петренко бросил на поиски этих четверых. Он стремительно за 20 минут переехал на своей оперативной волжанке с затемненными стеклами в штаб-квартиру комкона на другую спальную окраину Москвы с Дмитровского шоссе в В. Буслаева оставил наблюдать за городской квартирой Нарышкиных. Вызвал ему на подмогу оперативника на «Опеле». Едва Петренко добрался до родного подземелья, как отзвонил Буслаев, доложился. За два квартала от Нарышкинского дома в Бескудниках обнаружена автомашина «Жигули» 13-й модели, принадлежащая господину Данилову. Значит, их версия еще раз подтвердилась. Мальчонка в самом деле скрывается вместе с юной Нарышкиной. Петренко немедленно отдал распоряжение, чтобы двое сотрудников отправились в Малаховку, установили наблюдение за домом старших Нарышкиных. Начали слушать все переговоры по дачному телефону. Девушка родителям, однако, не звонила. Расследование разветвлялось. Петренко старался держать в уме все его ячейки, как представлял обычно в памяти блок-схему сложной компьютерной программы. И не в такие уж давние времена учебы на мехмате ЛГУ. Художника Шишигина обнаружили в его мастерской на Арбате. Двое оперативников комиссии отправились к нему под видом участкового и водопроводчика. Шишигинский водопровод якобы заливал нижние этажи. Художника добудились после получаса звонков и стуков. Тот открыл дверь в трусах и майке, бессмысленными глазами уставился на представителя власти и снова завалился на диван. Высокие стены мастерской огласились богатырским храпом. Батарея пустых бутылок недвусмысленно свидетельствовала о том, чем Шишигин занимался все последние дни, если не недели. Оперативники, пользуясь случаем, осмотрели мастерскую. Полотно апокалипсиса, покуда являло собой всего-навсего огромный, любовно загрунтованный холст. Сценарист-лауреат Беленький обнаружился на даче в Переделкине. Он разговлялся вместе с юной женой и того же возраста взрослым сыном от первого брака. Двое оперативников, представившись офицерами налоговой полиции, припроводили сценариста в его рабочий кабинет –